что мне нужно, если я выдержу все испытания и смогу спуститься достаточно глубоко вниз. А я тебе тогда зачем? Поинтересовался, внимательно выслушавший ее парень. Ну как же, меня же эльвы в группу не возьмут, люди еще даже шестой этаж не прошли, а значит мне нужно как-то научиться спускаться самостоятельно. Возмущенно пояснила Дроу. Но ты единственный, кто может спускать в одиночку, а значит тренироваться нужно у тебя. Меня, вообще-то, наставник обучает, могла бы обратиться к нему, спокойно указал на ошибку в ее логике человек, в ответ на ее возмущение и попытку польстить. Страшно, вздохнув, честно призналась Микиада, передернув плечами только об одном воспоминании про этого монстра. На самом деле она действительно раздумывала про этот вариант и даже собиралась его осуществить. Ведь при первой встрече местный хранитель хоть и продемонстрировал высокий уровень сил, но не создавал впечатления чего-то запредельного. Но когда она уже собралась подойти к нему с этой просьбой, подловив его в коридоре, то ей хватило только одного взгляда, который хранитель бросил на нее. Это больше не был пусть и очень сильный, но немного забавный, ворчливый добрый дедушка. Из его безразличных глаз на нее взглянула сама тьма, безбрежная и всепоглощающая, способная укрыть от чужих взоров все и вся. Тьма, в глубинах которой скрываются такие чудовища, что при одном только случайном мимолетном взгляде на них можно сойти с ума. И тогда она застыла на месте, в призрачной надежде, что ее жалкая душонка не заинтересует никого из обитателей этой тьмы. Так что она ни при каких обстоятельствах не желала лишний раз беспокоить хранителя, предпочитая иметь дело с кем угодно другим, лишь бы снова не столкнуться с безразличным взглядом тьмы, которая ведь может не только посмотреть, но и заметить. И она не желала узнавать, что тогда случится. Молодой человек о чем-то задумался и как будто даже прислушался. А может, он действительно слышал нечто недоступное другим. Не зря ведь говорится, что взгляд во тьму иногда может чем-то одарить взглянувшего. И не всегда это даже что-то плохое или приносящее проблемы, хотя последнее и происходит чаще всего. Но сама Микиада предпочитала не думать про это, надеясь, что и тьма не обратила на нее внимания и она не приобрела никакого неожиданного подарка от нее.